Блюдо из рыбы. Рыба, благодаря отличным вкусовым качествам и высокой пищевой ценности, издавна занимает важное место в нашем питании. Ее мясо имеет нежную структуру и легко поддается различной кулинарной обработке. Это определяет огромное разнообразие рыбных блюд и широкое их использование не только в повседневном рационе, но также в диетическом и детском питании. Блюда, приготовленные из рыбы, богаты белками, жирами, витаминами, различными экстрактивными веществами. При этом белки и жиры рыбы значительно легче усваиваются организмом человека, чем белки и жиры мяса. Калорийность блюд из рыбы зависит от ее породы и способа тепловой обработки. Наименьшую калорийность имеют кулинарные изделия из тощей рыбы, треска, хек, судак и другие. Наибольшую – из жирной, осетровые рыбы, сом, палтус. Отварные и припущенные изделия из рыбы менее калорийны, чем жареные. В среднем калорийность вторых блюд колеблется от 300 до 600 килокалорий. Наряду с широко известными рыбами, такими как сом, сазан, щука, карп, судак, на предприятии общественного питания все больше стали поступать морские и океанические рыбы. Мясо этих рыб обладает специфическим вкусом и ароматом и имеет высокую пищевую ценность, которая определяется большим содержанием в нем белков и легко усваиваемого жира. В нем содержится также большое количество минеральных веществ и микроэлементов, особенно йода, фосфора, фтора, марганца, брома. Ассортимент горячих блюд из рыбы чрезвычайно разнообразен по способу приготовления. Рыбу можно приготовить отварной, припущенной, тушеной, жареной и запеченной. Рыбу варят, припускают, тушат и жарят целыми приготовленными тушками, звеньями и порционными кусками, запекают, как правило, порционные куски. Для приготовления большинства вторых блюд рыбу используют с кожей, которая способствует сохранению формы порционных кусков. В некоторых случаях при жарке рыбы в тесте приготовлении диетических блюд рыбу разделывают на порционные куски без кожи. Гарниры и соусы можно подать отдельно от основного продукта. При этом следует помнить, что к рыбе с темным мясом, приготовленной в отварном и припущенном видах, лучше подавать красные соусы, томатные, томатные с овощами и тому подобное. К жирной рыбе целесообразно подавать острые соусы, соус рассол, майонез с корнишонами, соус белое вино, соус хрен и другие. В тех случаях, когда блюдо приготовлено из тощей рыбы, подавать к нему лучше такие калорийные соусы, как соус польский, сметанный и другие. Дополнительно ко всем рыбным блюдам можно подавать огурцы, помидоры свежие, соленые или маринованные, а также другие маринованные овощи, салат из свежей или квашеной капусты. При подаче рыбные блюда можно посыпать измельченной зеленью петрушки, сельдерея или укропа. Блюда из отварной рыбы. Для варки пригодны все породы рыбы, однако такие рыбы, как сельдь, навага, сардинопс, ставрида, корюшка, в вареном виде менее вкусны, чем в жареном. Кроме того, следует учитывать, что мясо некоторых рыб, например, палтуса, отличается очень нежной структурой, имеет мало соединительной ткани, поэтому при варке порционные куски такой рыбы теряют свою форму. Блюда из отварной рыбы легко перевариваются и усваиваются. Рыбу с костным скелетом варят целыми тушками или порционными кусками. Осетровую рыбу – звеньями в виде крупных кусков белуга и порционных кусков. Рыба получается вкуснее, если ее отваривают целиком или крупными кусками. Целыми тушками отваривают в основном некрупную рыбу и ту, которую трудно разделывать в сыром виде. Крупные экземпляры рыб отваривают целиком только в случае приготовления из них банкетных блюд. Кроме того, некрупные экземпляры рыб можно нарезать на порционные куски, не пластуя, вместе с позвоночной костью, куски кругляши. Рыбу массой более 1,5 килограммов рекомендуется пластовать вдоль позвоночника, при этом на одной половине пласта остаются позвоночные и реберные кости, а на другой только реберные. Осетра, севрюгу и белугу разделывают на звенья, при этом внимательно следят, чтобы были удалены места ранений и кровоподтеков, так как рыба с хрящевым скелетом более опасна в санитарном отношении, чем с костным скелетом. Звенья ошпаривают, после чего удаляют костные пластинки, жучки. Порционные куски нарезают от целых или пластованных тушек, начиная с головы поперек позвоночника, держа нож под прямым углом. В целом виде варят судака, лосося, баттерфиша, форель, кефаль, каспийскую мелкую щуку, нельму, стерлядь, пристепому, окуня морского мелкого, вомера, карася черного и озерного. Для варки подготовленные тушки рыбы перевязывают шпагатом, чтобы они не потеряли своей формы, и кладут на решетку рыбного котла брюшком вниз, звенья осетровых рыб кожей вниз. Затем решетку с рыбой помещают в рыбный котел, заливают холодной водой 2 литра на килограмм рыбы, солят, добавляют лук, корни петрушки. Нарезанную на порции рыбу укладывают в посуду, сотейник или глубокий противень, в один ряд кожей вверх. При этом у каждого куска в 2-3 местах надрезают кожу, чтобы в процессе варки куски рыбы сохранили свою форму. Заливают горячей водой, кладут специи, овощи и солят. При варке порционных кусков рыбы осетровых пород овощи не добавляют. После закипания жидкости нагрев уменьшают и доводят рыбу до готовности без кипения. Если рыбу варят при сильном кипении, мясо ее становится жестким, а бульон мутным. Рыбный бульон используется для приготовления супов и соусов. Учитывая, что некоторые виды океанических рыб – камбала, палтус, таврида, вомер, скумбрия, сардинелла, сабля-рыба, каранкс – обладают специфическим вкусом или запахом, рекомендуется при их варке добавлять немного уксуса, укропа, сладкого стручкового перца, огуречного рассола или сухого белого вина, либо варить их в пряном отваре. При варке форели и лососевых для сохранения их окраски в воду добавляют столовый уксус, 2 чайные ложки на литр воды. Продолжительность варки зависит от размера рыбы. Так мелкая рыба варится 5-10 минут, средняя 15-20, крупная 30-40 минут. Доведенная до готовности рыба должна быть мягкой консистенции, мякоть, расположенная у позвоночной кости, не должна иметь розовой окраски. Степень готовности рыбы определяют проколом ее поверхности иглой в наиболее толстой части. Если игла легко входит в толщу мяса, а в месте прокола выделяется прозрачный сок, значит рыба готова. Если в месте прокола появляется мутный или слегка розоватый сок, рыбу следует доварить. Отварная рыба хорошо сочетается со следующими гарнирами. Картофель отварной, картофельное пюре, овощное рагу, соленые или маринованные огурцы, помидоры или огурцы свежие, а также капуста цветная, спаржа, горошек зеленый, консервированный. К отварной рыбе с костным скелетом лучше всего подходит соус польский, голландский, белый с каперсами, томатный, паровой. К осетровой рыбе соус хрен. При подаче отварную рыбу кладут кожей вверх, сбоку размещают гарнир, соус подают отдельно или поливают им рыбу. Блюдо можно посыпать измельченной зеленью петрушки или укропа. Рецепт первый. Рыба-филе отварная с соусом. Рыбу пластуют на филе с кожей и костями и нарезают порционными кусками. На поверхности кожи делают 2-3 надреза. Затем порционные куски укладывают в посуду в один ряд кожей вверх, заливают горячей водой, уровень которой должен быть на 3-5 см выше поверхности рыбы, и добавляют соль, перец горошком, лавровый лист, очищенные, промытые и нарезанные лук, петрушку, корень. Рыбу можно варить с добавлением моркови. Варят рыбу в посуде с закрытой крышкой. Когда жидкость закипит, пену удаляют и отставляют посуду с рыбой на участок плиты с меньшим нагревом, продолжая варку без кипения при температуре 85-90 градусов в течение 5-7 минут, считая с момента закипания воды. Хранят готовую рыбу в горячем бульоне не более 30-40 минут. При подаче рыбу гарнируют картофелем отварным или картофельным пюре, или рагу овощным, и поливают соусом томатным, или томатным с овощами, или сметанным, или польским. Рецепты соусов 19, 28, 36. Блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки. К отварной рыбе можно подать соус хрен, рецепт соуса 49. Судак, щука, карп, макрурус, треска 500 граммов. Лук репчатый 1 головка, петрушка корень 1 штука, соль по вкусу, лавровый лист 2 штуки, перец черный горошком 5 штук. Второе. Окунь морской, зубатка, сом, отварной с соусом. Обработанную рыбу пластуют на филе с кожей и костями, на поверхности кусков делают надрезы, варят рыбу в пряном отваре, для этого в воду кладут нарезанные овощи, соль, перец горошком и варят при слабом кипении в течение 5-10 минут, затем вливают процеженный огуречный рассол. В отвар хорошо добавить сладкий стручковый перец или укроп. Огуречный рассол можно заменить уксусом. В полученный горячий отвар кладут подготовленные порционные куски рыбы и варят без кипения 12-15 минут. Подают рыбу так же, как описано в первом рецепте. Окунь морской, зубатка пятнистая, сом 500 граммов. Пряный отвар на литр пряного отвара. Морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, корень петрушки или сельдерея 1 штука, соль 1,5 чайные ложки, перец черный горошком 3 штуки, лавровый лист 1 штука. Огуречный рассол 1,5 стакана. Третье. Рыба отварная с соусом, кусками, кругляшами. Рыбу обрабатывают и не пластуя, нарезают на порционные куски кругляши. Лук, петрушку и морковь очищают, моют и нарезают кусками произвольной формы. Рыбу укладывают в сотейник, заливают горячей водой, кладут нарезанные морковь, лук, петрушку, добавляют специи и варят до готовности. Камбалу варят в пряном отваре с добавлением огуречного рассола. Отварную рыбу кладут на тарелку, на гарнир подают картофель отварной целиком или картофельное пюре. Рыбу при подаче поливают соусом томатным или томатным с овощами. Рецепт соуса 19. Ледяная рыба. Камбала, зубан, путасу 500 граммов. Лук репчатый 1 головка, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лавровый лист 1 штука, перец черный горошком 3-4 штуки, соль по вкусу. Четвертое. Сик, амурский, хариус, пристипома, баттерфиш, отварной с соусом. Рыбу очищают, потрошат. У сига, хариуса, удаляют жабры. У баттерфиша и пристипомы – головы. Подготовленную тушку с головой или без головы заливают горячей водой. Добавляют очищенные, промытые и нарезанные морковь, петрушку соломкой, лук полукольцами, овощи. специи и варят на слабом огне примерно 10-15 минут. При подаче на тарелку кладут тушку отварной рыбы, а сбоку гарнир, картофель отварной или картофельное пюре, поливают рыбу соусом томатным или томатным с овощами, рецепт 19. Блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки, а соус подать отдельно в соуснике. Сик амурский, хариус, пристипома, баттерфиш – 500 граммов. Морковь – 1 штука, лук репчатый – 1 головка, лавровый лист – 1 штука, перец черный горошком – 5 штук, соль по вкусу. Пятое. Осетр или севрюга – отварные с соусом белым и каперсами. Рыбу пластуют на звенья, ошпаривают, удаляют жучки, зачищают места ранений и крупные кровоподтеки. Звенья промывают, перевязывают в нескольких местах шпагатом, кладут кожей вниз на решетку в рыбный котел, заливают холодной водой, накрывают крышкой и ставят варить. При варке добавляют очищенные, промытые и нарезанные морковь, репчатый лук и корень петрушки. После закипания жидкости с ее поверхности удаляют пену и продолжают варку без кипения при температуре 85-90 градусов. Готовую рыбу вынимают, удаляют хрящи, нарезают порционными кусками и подогревают в слегка подсоленном горячем бульоне. Рыбу кладут кожей вниз, сбоку располагают картофель отварной, политый растопленным сливочным маслом, рыбу поливают соусом белым с каперсами. Рецепт соуса 15. Осетр, севрюга 500 граммов, морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, петрушка корень 1 штука, масло сливочное 1 столовая ложка, соль по вкусу. Шестое. Рыба отварная с соусом хрен. Рыбу подготавливают и варят так же, как описано в предыдущих рецептурах. Картофель для гарнира подбирают одинаковой величины, моют, чистят, обтачивают в виде бочонков и отваривают. Рыбу кладут на тарелку кожей вниз, рядом располагают гарнир и посыпают его мелко нарубленной зеленью петрушки или укропа. Отдельно в соуснике подают соус хрен. Рецепт соуса 49-й с уксусом. Хорошо подать к блюду помидоры и огурцы. Зубатка пятнистая, окунь морской, осетр 500 граммов. Лук репчатый 1 головка, петрушка корень 1 штука, соус хрен 200 граммов, картофель 9 штук, зелень петрушки или укропа мелко нарезанная 3 чайные ложки, соль по вкусу. Рецепт 7. Стерлядь отварная в рассоле. Стерлядь очищают от жучков, затем разрезают брюшко, потрошат, вытягивают визигу, пластуют и нарезают кусками. Соленые огурцы очищают от кожицы и нарезают ломтиками. Свежие белые грибы или шампиньоны очищают, тщательно промывают и также нарезают ломтиками. Порционные куски заливают бульоном, приготовленным с головизной. Добавляют процеженный огуречный рассол, подготовленные огурцы, грибы, нарезанные лук, петрушку, специи, закрывают посуду крышкой и варят до готовности. Затем бульон сливают, оставив небольшое количество его для приготовления соуса и подогрева порционных кусков рыбы. Для приготовления соуса жир растапливают, кладут в него просеянную муку и пассируют ее на слабом огне, не допуская изменения цвета. В спассированную и слегка охлажденную муку вливают горячий процеженный бульон с рассолом, хорошо размешивают и варят в течение 5-10 минут. Затем добавляют соль, сок лимона и заправляют маслом. Отварные куски стерляди кладут на тарелку, сверху укладывают вареные хрящи, нарезанные ломтиками вареные грибы, соленые огурцы и поливают приготовленным соусом. Сбоку располагают отварной картофель и посыпают его мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Стерлядь 500 граммов. Лук репчатый 1 штука. Петрушка корень 1 штука. Головизна 100 граммов. Огурцы соленые 2 штуки. Грибы белые свежие 6 штук. Или шампиньоны 9 штук. Мука пшеничная 1/2 столовой ложки. Маргарин или масло сливочное 1/2 столовой ложки. Лимон 1 половинка. Соль по вкусу. Рецепт 8. Рыба соленая, отварная. Соленую рыбу кладут в холодную воду на 30-50 минут. Затем вынимают, удаляют чешую, внутренности, отрубают голову, плавники и промывают. Соленую рыбу можно пластовать или нарезать порционными кусками-кругляшами. Порционные куски заливают холодной водой из расчета 2 литра на килограмм рыбы и вымачивают. Температура воды должна быть не выше 12 градусов. Воду следует менять не меньше 2-3 раз, а для поддержания постоянной температуры используют пищевой лед. Вымоченную соленую рыбу следует немедленно варить. Варят соленую рыбу так же, как и свежую. Порционные куски рыбы заливают горячей водой, кладут подготовленные овощи, специи, воду доводят до кипения, затем уменьшают нагрев и варят без кипения до готовности. Кусок рыбы кладут на тарелку, поливают соусом томатным или томатным с овощами или сметанным, рецепты соусов 19 и 28, а сбоку располагают гарнир: картофель отварной или картофельное пюре, или рагу овощное, или капусту тушеную. Треска, окунь морской, горбуша 500 граммов, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лавровый лист 1 штука, перец черный горошком 3-4 штуки, соль по вкусу. 9. Рыба отварная в пергаменте. Подготовленную рыбу нарезают на филе с кожей без костей, солят и ставят на холод на час, а затем слегка обсушивают. Пергаментную бумагу нарезают квадратами и смазывают с одной стороны маслом сливочным. На середину бумаги укладывают порционные куски рыбы, сверху кладут нашинкованный лук репчатый и морковь, мелко нарезанную зелень петрушки или укропа, кусочек сливочного масла. Бумагу завертывают конвертом и обвязывают. В кипящую подсоленную воду кладут подготовленную рыбу, уменьшают нагрев и варят в течение 15-20 минут. Готовую рыбу с овощами и зеленью выкладывают на тарелку и поливают растопленным сливочным маслом. Подают рыбу к столу с отварным картофелем. Треска, окунь морской, путасу, сквама 500 граммов. Лук репчатый 1 головка, морковь 1 штука, зелень петрушки или укропа по вкусу, масло сливочное 2 столовые ложки, соль по вкусу.